Призыв к верности в благовествовании. Второе послание к Тимофею, 3 глава с 10 по 4 главу 8 стих. Верность пред лицом преследований и оппозиций. Апостол Павел противопоставляет Тимофея лжеучителям, о которых мы говорили в нашей предыдущей беседе в главе 3. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, говорит Тимофею Павел. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 3 глава с 10 по 13 стих. Тимофей, говорит Павел, был его учеником, и он прекрасно знает, что представляли из себя жизнь, служение и страдания Павла. И поэтому он знает правду Божьего Слова. Апостол перечисляет то, что знает Тимофей о его жизни, во что Павел поверил и чему учит. Его жизненную цель — исполнить дело, порученное ему Христом, его веру, его доверие к Богу, который призвал его на служение, который снабдил его всем необходимым и который постоянно заботится о нем, его терпение в испытаниях и его стремление звать людей к спасению и учить их правде об Иисусе Христе, его любовь ко всем людям, его чувство долга пред всеми, как он сказал однажды, «Я пред всеми в долгу», его желание завоевать как можно больше сердец Христу, его самоотверженность в распространении благой вести. После перечисления качеств, позволивших ему стать великим апостолом язычников, Павел говорит о нескольких эпизодах, когда ему пришлось пострадать от рук нечестивых людей в Антиохии, где его выгнали за черту города, в Иконии, где ему пришлось спасаться бегством, чтобы избежать казни через повешение, и в Листре, где его побили камнями и оставили умирать. Он мог назвать еще много других моментов, когда ему пришлось пострадать за Евангелие, тюремные заточения, опасности во время путешествий, кораблекрушения и прочее. Тимофей, безусловно, знал обо всех этих злоключениях Павла. И тот факт, что он, зная все это, был сам готов перенести подобные испытания и трудности, свидетельствует о его личной храбрости и вере. Павел напоминает ему, что все эти испытания смогут обрушиться и на него, Тимофея, потому что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Павел предупреждает об этом же верующих в Фессалоникийской церкви в Листре, говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье. Деяния апостолов 14:22. Примерно то же самое говорит сам Иисус. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. «Несмотря на все гонения и страдания, — говорит Павел, — Господь избавил его от опасности, и это избавление является тайной победы, которую одерживает всякий, кто принадлежит Богу, для кого Бог стал Отцом. Что бы ни случилось, какие бы испытания ни пришли, а они придут непременно, Бог даст избавление всем тем, кто доверил свою жизнь Ему. Ценность Писания. 3 глава с 14 по 17 стих. Апостол заканчивает главу призывом к Тимофею хранить верность учению, принятому им через Слово Божье, Священное Писание. а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Тимофей знает, что это истина, которой научила его прежде всего его верующая мать, а затем сам Павел. Нелицемерна вера твоя, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. 2 Тимофею 1.5. Тимофей хорошо изучил Писание Ветхого Завета. В те времена, как вы, очевидно, сами догадались, Нового Завета еще не было. Тимофей узнал еще больше о любви и благодати Божьей от самого Павла. И говорит Павел, это знание принесло ему мудрость, открывшую ему глаза на путь спасения. И это верно относительно каждого верующего во Христа, потому что тысячи и тысячи людей нашли Господа Иисуса Христа только благодаря чтению священного Писания. Рассказывают об одном разбойнике, который захватил однажды ночью в лесу в Сицилии одного христианина, разносчика книг, и приказал ему развести костер и сжечь эти книги. Христианин зажег костер и попросил у разбойника разрешения почитать ему понемногу из каждой книги перед тем, как он бросит их в огонь. Из одной книги он почитал Псалом 22, из другой — притчу о добром самарянине, из третьей — Нагорную проповедь, из четвертой — 13 главу из первого послания к Коринфянам. В конце каждого прочитанного отрывка разбойник говорил: «Это хорошая книга, не будем ее жечь, дай ее мне». В результате дело кончилось тем, что ни одна из книг христианина-разносчика не увидела огня. Разбойник пошел своей дорогой, а книгоносец своей. Несколько лет спустя разбойник снова появился на сцене. Только на этот раз он уже был не разбойником, а христианским пастырем. И, конечно, перемену, пришедшую с ним, он объяснял чтением тех самых книг, которые ему дал книгоносец. Писание способно не только дать человеку мудрость для спасения, но, как говорит апостол, оно полезно для научения, для наставления в праведности. «Все Писание богодухновенно», — говорит Павел, напоминая этим Тимофею о том, что Божье Слово было дано миру через людей. Но эти люди писали его по вдохновению Святого Духа. И поэтому Писание безошибочно. По этой причине Писание полезно человеку для любых целей. В дополнение к тому, что Писание учит истинной доктрине, оно полезно, говорит Павел, для обличения, то есть для того, чтобы обличать людей в их грехах и показывать им, что они нуждаются в Боге. Писание также полезно для исправления. Оно показывает верующим разницу между добром и злом и помогает увидеть в истинном свете качество их христианской жизни. И, наконец, говорит Павел, Писание является средством для наставления в праведности. С помощью Писания Божий человек и каждый верующий может стать совершенным, ко всякому доброму делу приготовленным. Павел имеет здесь в виду, что какую бы сторону служений ни взять, Писание будет полезно для Тимофея во всех областях для подготовки его на исполнение любых добрых дел. В заключение этого наставления Тимофею Павел возвращается к тому, о чем он говорил прежде во 2 главе 2 послания к Тимофею. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». в заключение нашей беседы, по третьей главе второго послания к Тимофею, мы подведем краткий итог тому, что сказал апостол Павел Тимофею своему сыну по вере. Павел начинает главу с упоминания тяжелых времен, которые наступят на земле в последние дни, перед тем, как Господь вернется на землю для установления своего царствия. Далее в главе он говорит, что в те дни будет преуспевать зло и безбожье, люди станут самолюбивы и надменны, и сбросят с себя всякую маску благонравия, и уже открыто и без тени смущения будут отрицать самое существование Бога. Лжеучителя совратят многих слабых в вере. Они будут противиться правде, и многих ведут в заблуждение своим суесловием. Но их ожидает неминуемый конец. И правда Божья восторжествует. Перед лицом всего этого Тимофею следовало постоянно помнить, что представляла из себя жизнь апостола и его служение с его преследованиями, испытаниями всякого рода, когда он странствовал и проповедовал Евангелие.